19 октября в провинции Северный Пюнган сдана в эксплуатацию новая обогатительная фабрика Чунмасского рудника. Новая обогатительная фабрика позволяет увеличить в 1,5 раза больше, чем в прошлом, производство руды путем экономии рабочей силы и электроэнергии.